Глава первая. Здесь каждый веровать привык в священный текст мечей и пик, а спор решать прием любимый здесь пушек гром непогрешимый и догмы в ум вбивать крепки апостольские кулаки. Батлер. Начало нашего повествования относится ко времени Великой и Кровавой Гражданской войны, потрясавшей Англию в XVII веке. Междоусобные распри еще не коснулись Шотландии, хотя политические разногласия уже делили ее обитателей на два лагеря. Многие шотландцы, недовольные своим правительством, осуждали принятое им решение послать в Англию многочисленные войска на поддержку английского парламента. Они намеревались при первом удобном случае объявить себя приверженцами короля, и если бы им не удалось привлечь на свою сторону большую часть населения Шотландии, добиться хотя бы возвращения армии генерала Лесли из Англии. К этому стремилось главным образом северное дворянство, оказавшее упорное сопротивление принятию торжественной лиги и ковенанта, а также большинство предводителей горных кланов, которые понимали, что их собственная власть зависит от прочности королевского престола, и к тому же питали глубокую неприязнь к пресвитерианскому вероучению. Кроме того, эти горные кланы находились на той низкой ступени общественного развития, когда любая война кажется более желательной, нежели мир. Такое состояние умов предвещало бурные события, и обычные набеги северных горцев, опустошавших юго-восточное предгорье, постепенно принимали характер открытых военных действий, составлявших как бы часть общего стратегического плана войны. Люди, которые стояли у власти, знали о надвигавшейся опасности и тщательно готовились к тому, чтобы во всеоружии встретить и отразить ее. Впрочем, они не без удовлетворения отмечали то обстоятельство, что среди роялистов до сих пор не появилось ни одного достаточно популярного вождя, который мог бы сплотить вокруг себя армию или хотя бы объединить под своей властью те разрозненные отряды, которые страсть к грабежу побуждала к враждебным действиям, пожалуй, не меньше, чем политические убеждения. Правительство надеялось, что размещение достаточного количества войск в предгорье, примыкающем к границам Верхней Шотландии, сдержит воинственный пыл главарей горных кланов, и что северные бароны, поддерживающие парламент, как, например, граф Маршалл, старинный род Форбсов, Лесли, Ирвины, Гранты и другие пресвитерианские кланы, не только сумеют одолеть клан Огилви и прочих роялистов из Ангюса и Кинкердина, но даже и обуздать могущественный род Гордонов, власть которых была так же безгранична, как и ненависть к пресвитерианству. У правительства было немало врагов в горах Западной Шотландии, но, по общему мнению, мощь этих враждебно настроенных кланов была сломлена и воинственный дух их вождей усмирен благодаря огромному влиянию маркиза Аргайла, который пользовался полным доверием шотландского парламента. Могущество маркиза в горных районах, уже и ранее почти безграничное, еще более укрепилось благодаря уступкам, которые ему удалось вырвать у короля во время последних мирных переговоров.